Электро-1 Македонец. Пролог. По телу прошла энергетическая волна, пробуждая сознание, но слишком вялая и неубедительная, чтобы пробудить сразу. Впрочем, с основной задачей она справилась, и я открыл глаза, медленно сморгнул, фокусируя взгляд перед собой, но проясняться зрение не спешило, и я нахмурился. Что за дела, неужели? Бастион пал, тут же нахмурился сильнее и, превозмогая слабость, осмотрелся. Увы, все, что я видел, да ни искры я не видел. Темнота и затхлость, густой запах пыли и тлена. Это не понравилось мне еще больше, и я, сосредоточившись уже на внутренних ощущениях, вполголоса ругнулся. Пуст, пуст, электрон вас задери. Но как? Нет, я не паниковал. Нет, никогда. Бойцы клана Электро не позволяют себе подобного даже на первом этапе обучения, а я, слава Фотону, уже выпускник. Уже 3 года как выпускник. Но, какого электрона? Я бы ругнулся снова и снова, ведь всем известно, что вовремя сказанное крепкое слово порой заменяет и недостающую мощь, и неосвоенное умение, и даже анестезию в особо тяжелых случаях, но, нет, сдержался, а все потому, что услышал шорох, шелест, почуял движение, и нет, это были не наши, если бы это были наши, они бы шли иначе, уж мне об этом известно, эти шли иначе, неуверенно, с опаской, держа в руках фонарики, точно не наши, прислушавшись к их беседе, которую серьезно глушила крышка моего энергетического саркофага, ни Фотона не понял. Иностранцы, здесь, но, не титаны, определенно, и не атланты. Их язык я знал, но кто тогда? Момент, когда свет фонарика мазнул по условно прозрачной крышке моего саркофага, покрытого толстым слоем пыли, я почувствовал заранее, и просто закрыл глаза, замедлил дыхание, усмирил пульс. Обмануться или нет, хм, кажется нет, или дело в другом. Без труда уловив возбуждение в голосах этих троих, кто посмел проникнуть в святая святых нашего родового поместья, уловил и радость, предвкушение, но такое, взбудораженное. Секунда, и самый нетерпеливый стер с крышки пыли мне посветили прямо в лицо, не дрогнул, не шелохнулся. Возбуждение в их голосах стало больше, они что-то затараторили, а я, напрягаясь изо всех сил, попытался разобраться в незнакомом языке. Кажется, даже стал что-то понимать, но, недостаточно, мало, мало сил, мало данных. Впрочем, когда они сумели найти кнопку принудительной разблокировки и механизм сработал, я не стал теряться и ждать, когда они поймут, что я жив, были бы умнее, попытались бы убить сквозь крышку. Правда, у них бы все равно ничего не получилось, наши саркофаги делали самые лучшие мастера Элизии, но, они могли хотя бы попытаться, но не стали, зря. Глава 1. Удручающе долго я разбирался всего лишь с 3 неодаренными, в которых не оказалось ни крупицы силы. Целых 7 секунд, а ведь, если подумать, за это время даже один маломальски подготовленный ученик уже превратил бы меня в воспоминание. Но эти, только и смогли, что бестолково суетиться, орать и трепыхаться, пока я непозволительно медленно выбирался из саркофага и вырубал их одного за другим. 7 секунд, учитель был бы мной категорически недоволен, и я бы первым предложил ему прервать мою ничтожную жизнь, но, пожалуй, не сегодня. Вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, я предпочел размять откровенно одеревеневшие мышцы, осмотреться и увиденное мне, ох, как не понравилось. Судя по слою пыли на всех без исключения поверхностях, которые не успели потревожить эти трое, прошел далеко не один год со дня, когда мы добровольно легли в саркофаге, чтобы защитить бастион во время невероятно яростной атаки элиматронов. Сложно сказать, удалась ли она, но, нет, не пойму. Если бы удалась, я был бы мертв. Если бы не удалась, меня бы тут не оставили. Что произошло на самом деле? Не торопясь делать преждевременные выводы, я медленно обошел зал и угрюмо констатировал. Мертвы все. Причем давно. Из 12 саркофагов полностью обесточены 11 тела моих родичей уже давно превратились в мумии. Настолько давно, что ясно, стоит открыть саркофаг, и мумии превратятся в тлен. Ржа, это уже не десятки лет, а сотни, или вовсе тысячи. Не торопясь впадать в панику, я вернулся к своему саркофагу и внимательно его изучил. Почему повезло мне, и повезло ли, хотя, попутно изучив 3 вторженцев, нет, я их не убил, всего лишь вырубил, я констатировал, что они не заражены и даже не мутанты. Хмм, значит ли это, что мы победили? Надо больше данных, и как можно скорее. Снова сосредоточившись на своем саркофаге, изучил его от и до, забравшись даже в его ядро, и тут меня ждал успех. Оно едва тлело, но стоило только поманить, как охотно скользнула мне в ладонь последняя искра и впиталась в тело. Ох, вырубило меня моментально. В себя я пришел с бешено колотящимся сердцем среди тех троих черных копателей, которые пробрались сюда отнюдь не по мою душу, а в поисках ценностей. Информация, собранная ядром, которая все эти годы выполняла в том числе функцию наблюдателя, еще укладывалась в моей гудящей голове, но главное я уже уяснил. Прошли тысячи лет, больше 10 тысяч. Известных мне цивилизаций и народов больше не существовало. Материки изменили свои очертания, страны, названия, одаренные. Ну, тут все неоднозначно. Но самое главное, элиматроны снова дают о себе знать. Твари, которые в мое время едва не погубили мир, снова вылезли из тех щелей, куда их загнали титаны, и явили себя миру. Ржа. Подавив стон, я кое-как сел и обхватил ладонями виски, пережидая, когда информация уляжется. Ждать пришлось долго, минут 30, может даже 40. Катастрофически не хватало энергии, да и внутренние каналы прямо говорили, что не сдох я исключительно чудом. С какой-то стати заявил о себе желудок, так что пришлось чуток помародерствовать и, найдя в рюкзаке у одного из пришлых что-то похожее на еду, удовлетворить одну из базовых нужд своего организма. Хм, а ничего так, гадость несусветная, но вкусно. Запил другой гадостью, с пузырьками. В голове всплыло слово «газировка». Ну да, логично. Посидел еще немного, придирчиво изучил всех троих и, хмуро констатировав, что искры их душ медленно гаснут, хотя я не прикладывал к этому никаких усилий, нахмурился сильнее. А вот это нехорошо, очень нехорошо. Нет, я никогда не отличался особым милосердием, но сам факт того, что эти трое попросту умирали, причем совершенно непонятно от чего, меня не радовал. Вирус, яд, невидимый глазу грибок, радиация, что, прислушавшись к себе, не уловил ничего, но понял, что задерживаться тут точно не стоит, и снова занялся мародерством. За время, проведенное в саркофаге, моя одежда и обувь практически полностью пришли в негодность, и я, не испытывая ни малейших угрызений совести, раздел того, кто показался мне нужной комплекцией. Ну, относительно, судя по собранным ядром данным, нынешние люди измельчали и стандартными для моего времени 2 метрами сейчас мало кто мог похвастать. Ха, я, кстати, в свое время не дорос до эталона целых 4 сантиметра, из-за чего меня так и не взяли в элитный спецотряд, который курировал отец, но я туда никогда и не рвался. Мне всегда намного больше нравилось работать в исследовательском центре. И пускай подготовку я прошел стандартную для отпрыска рода Дибич, по факту воспользоваться ею пришлось лишь в момент прорыва, став батарейкой для энергополя. Невольно поймав себя на том, что вздыхаю уже в третий раз, потуже затянул ремень на широких штанах. Громила, поделившийся одеждой, был гораздо толще меня, так что стоило в самое ближайшее время позаботиться о нормальной одежде. Впрочем, на первое время сойдет. Мне, главное, сейчас выбраться отсюда без последствий. А уж дальше я не пропаду. Точно не пропаду. Этому меня учили практически с рождения. В итоге, сложив в один из рюкзаков все, что показалось мне полезным, я отправился в путь. По коридорам и залам, через завалы и от норки, подсвечивая себе постепенно тускнеющим фонариком. К счастью, его заряда хватило, чтобы я выбрался из горного разлома на свежий воздух, и какое-то время просто сидел прямо на ближайшем валуне, осматриваясь и дыша полной грудью. Хм, а вот это интересно. В зале и впрямь было душновато. Видимо, скопилось слишком много углекислого газа, вот те ребята и траванулись. Но меня сейчас интересует другое. Как, электрон их всех задери, на месте нашего родового плато появились эти скалы. Раздражаясь от невозможности глянуть на свое родовое гнездо сверху, ведь под рукой не было ни одного дрона, тем не менее не рискнул копаться в информации, собранной ядром. Это могло затянуться слишком надолго, а сейчас важнее другое. Например, поиск ближайшего поселения, пока не стемнело окончательно. Увы, солнце уже забралось за западные пики, так что пришлось отрывать задницу от валуна и, в последний раз обернувшись на разлом, чтобы запомнить местность от и до, отправиться по склону вниз. Не уверен, что есть смысл возвращаться. Пока уходил, видел, что более или менее целым оставался лишь зал с нашими саркофагами. Остальное в большинстве своем разрушено или погребено под тоннами камня. Удивительно, что вообще появился разлом, по которому эти трое проникли ко мне, а я выбрался наружу. Но искра любит подшутить, а может и ядро поспособствовало, ведь как-то же собирала все это время энергию на поддержание работы моего саркофага. Ну да, я был единственным кровным родичем главы рода, и в итоге именно поэтому стал лучом, фокусом общей энергии. Неужели именно в этом все дело? Вспомнить бы еще, чем закончилось нападение. Какая же у меня сейчас каша в голове? Так, думая обо всем понемногу и ни о чем в целом, я спустился в долину, где к своему удивлению обнаружил крайне небрежно замаскированную в редких кустах повозку. Изучил снаружи, похмыкал, вскрыл, изучил изнутри. Да уж, если это верх нынешнего технологического прогресса, то мне их искренне жаль. В мое время даже у детей имелись виндсерфы, а транспорт при движении не касался земли, используя в основе движения антигравитационные импульсы и кристаллические накопители энергии. Тут же, колеса, жидкое топливо, каменный век, честное слово. Но самое отвратительное в том, что я не понимаю, как это работает. И электроники-то фотон наплакал. Ладно, переночую прямо в нем. Не апартаменты лорда, но и я не особо прихотлив. Пожрать бы еще. К своей огромной радости я нашел в багажнике неплохие запасы продовольствия и воды, так что лихо их оприходовал и, накрывшись найденным там же пледом, вырубился до самого утра. Уставший организм требовал этого уже не первую минуту. Утром проснулся неприлично рано и на удивление бодрячком. Правда, голодным, как стая акул, но это было поправимо, и я нагло уничтожил остатки того, что не влезло в меня вчера. Чуток напряг мозги, где стало приятно больше данных, вспомнил, что нынешние люди называют свои повозки автомобилями, откопал в бардачке бумажную карту и какое-то время ее внимательно изучал. ХММ, ну, в целом понятно, еще и крестик для верности нарисован, но все равно странно. Увы, я не догадался прихватить из карманов тех ребят ключи, которыми, оказывается, нужно заводить этот автомобиль, а обратно, пожалуй, не полезу. Тем более до ближайшего поселения каких-то 10 километров почти по дороге. В общем, еще раз перебрав свой рюкзак, изучив себя в маленьких автомобильных зеркалах, где отражался молодой темноволосый и сероглазый парень лет 20, кстати, местные стареют быстрее, чем мы, надо будет учесть, я смыл с лица подозрительные грязные разводы, потренировался в улыбках, ухмылках и оскалах, таким образом снимая некоторое напряжение, и, не забыв прихватить карту, отправился в поселок Жабляк. Если верить карте, я находился в самом центре Черногории, причем до ближайшего более или менее крупного города не меньше 80 километров по извилистым горным дорогам. Зато тут тьма поселков и один большой сплошной национальный парк. Ну и я, Анджей Дибич, титан клана Электро, родившийся 11 тысяч лет назад. Плюс-минус, звучит, а, так, развлекая себя сам, а еще нагло эксплуатируя чужой телефон, на котором включил музыку с песнями, я все пытался понять, что мне делать дальше. Ну, допустим, доберусь я до города, а дальше, я не знаю местный язык, у меня не особо много местных денег, сил тоже не ахти, скукоженные энергетические каналы не спешат приходить в норму, еще бы, 11 тысяч лет усыхали без подпитки, но даже это решаемо. Побольше есть, почаще разминаться, и однажды все вернется на круги своя, если бы еще не элиматроны. Скривившись, как от зубной боли, пока не стал фокусироваться на этой мысли, всему свое время. Пока я один, пока я слаб, лучше не светиться. Да и твари, если ядро не лжет, мутировали, стали слабее, разобщеннее. Да уж, на самом деле радоваться нечему, но мир еще не в руинах, да и люди вроде как живы, а значит, еще не все потеряно. Еще посмотрим, кто кого. Так, подбадривая сам себя, я наконец добрался до Жаблика, порадовался, что не привлекаю своим усредненным туристическим видом чрезмерного внимания, и, не забывая вовремя шевелить мозгами и ногами, нашел сначала кафе, где вполне недурно поел, а затем, вовсю пользуясь внешностью и обаянием, буквально на языке жестов выяснил у миловидной официанточки, как мне добраться до города покрупнее. Название у него было тоже чрезмерно непривычное моему слуху, Подгорица, но благодаря бумажной карте и десятку улыбок, а еще парочке купюр, мы с девицей друг друга поняли, и она сама отвела меня на автобусную остановку, купила билет и даже помахала вслед ладошкой, когда воняющий старым маслом и дизелем транспорт двинулся в путь. ХМ, забавно, все-таки душевные нынче люди на планете живут, или все дело в деньгах, впрочем, неважно, важно то, что я начал потихоньку разбираться в местном диалекте, ведь никогда не был тупицей, а сейчас просто поставил перед собой четкую цель и следовал ей. Да, я уже знал, что в современном мире существует более сотни языков, зачем только, и скорее всего не задержусь тут надолго, именно в Черногории, крохотная страна с кучей гор и всего двумя дюжинами городов, где порой проживает от силы пара тысяч жителей. Нет, такие места не привлекают аллематронов, они предпочитают мегаполисы. Понять бы только, куда мне лучше всего отправиться. Так и не придя ни к какому четкому решению, я добрался до Подгорицы, которая ко всему прочему оказалась столицей этой страны с населением аж в 150 тысяч жителей, и какое-то время просто с интересом ходил по городу, изучал сам город, его жителей, архитектуру, слушал их речь, рассматривал технологии, пытался найти одаренных, с тоской вспоминал былое. Да уж, вспомнить мне было что, мало того, что технологии откровенно посредственные, так и одаренных сущие единицы, и те, тьфу, даже изучать их неинтересно. Самые классические стихии, самые низшие уровни, вода, земля, огонь, воздух, все, ну туманников, ни кислотников, ни ледяных магов, ни песчаных, такое ощущение, что они все просто вымерли, но как так, люди же не вымерли, и энергия в воздухе присутствует, и в земле, и в воде, и в планете в целом, да что там говорить, я сам бессовестно запитался от электроники, правда, пришлось делать это тайком, а потом быстро-быстро сваливать с места преступления, потому что чуток не рассчитал и оплавил проводку, но, какого электрона делать ее такой хлипкой, сразу видно, ни о каких магах электро тут даже близко не слышали, да уж, следующие пару месяцев я просто жил, поселился в дешевом хостеле, подрабатывал грузчиком на продуктовом складе, благо язык я уже более или менее освоил, документы у меня никто не просил и платили каждый день по факту, и все бы ничего, но, затык был именно в документах, у меня их не было, и как их достать легально, я не представлял, официально меня в мире вообще не существовало, неофициально я уже примерно прикинул план действий, но итог был неоднозначен, и требовались деньги, а еще связи, увы, я не мог похвастать ни первым, ни вторым, самое забавное, что моя внешность казалась местным довольно привлекательной, хотя в свое время я был стабильным середнячком, не выдающегося роста, не выдающихся мускулов. Да что там говорить, у меня даже щетина не росла, и грудь была гладкой. Таков удел всех электро. И нет, я не страдал. С какой стати? Меня все устраивало. Правда, мужики, с которыми я работал, начали подшучивать, что с такой смазливой рожей мне надо было в модели идти, а не в грузчики, а может даже и в стриптизеры или проституты, но после того, как им самим за это прилетело по морде, разговоры прекратились, а бить я умел и не разучился. Регулярные физические нагрузки тоже делали свое дело, как и пробежки по утрам. Тело крепло, каналам возвращалась пластичность, а я все больше узнавал о мире, в котором оказался, и вроде та же планета, да уже не та. Увы, ко мне так и не вернулась память о последних минутах перед тем, как я потерял сознание 11 тысяч лет назад. Помню только, как резко скакнуло напряжение, и все, темнота, что произошло на самом деле, я не мог вспомнить, как не напрягал мозги, ядро, увы, тоже не могло в этом помочь, в нем как будто отсутствовал внушительный отрезок времени и мне это категорически не нравилось, впрочем, совсем бесполезным оно не было и по вечерам, ложась спать в свою узкую кровать с продавленным матрасом, я учился, старательно, быстро, выжимая из ядра все, что оно могло мне дать, современную географию, новейшую историю, уровень технологического развития, названия стран, городов, рас, вот тут вообще все было печально, выжили только люди, как, почему, куда делись остальные, а ведь, если подумать, мы были намного сильнее современных жителей Земли, намного, но выжили только они, почему, ядро не могло дать мне на это ответ, постепенно я добрался до самых нижних пластов знания и выяснил, что в глубокой коме пролежал не я один, как минимум 2-3 тысячи лет ядро занималось только тем, что поддерживало работу моего саркофага, не собирая данные снаружи, вот же ржа, плохо, очень плохо, получается, я никогда не узнаю, что произошло, и вроде бесит, но, не сильно, сейчас это не самое важное и актуальное, в будущем я обязательно это выясню, но сейчас намного важнее другое, силы, деньги, влияние, знания. И уничтожение элиматронов. Как бы то ни было, В Подгорице мне делать было нечего. В итоге, выяснив у своих не самых легальных, как в итоге оказалось, знакомых, как можно восстановить документы, если потерял, причем в неведомых горах, мне не поверили, да и плевать, я поднакопил немного деньжат и отправился автостопом в Венгрию. Там как раз открылся центр приема беженцев из Македонии, где внезапно сменилась власть, причем в ходе довольно кровавой революции, ставшей неожиданностью для всего мирового сообщества. Да, пришлось сделать крюк и несколько месяцев пожить в лагере для беженцев, но именно там у меня появились документы на имя Анджея Дебича, македонца 23 лет. Звучало неплохо, да и паспорт мне сделали международного образца, что в этой части континента считалось нормой, ну а потом осталось лишь понять, куда отправиться дальше, и, собственно, отправиться. К этому моменту я выучил уже дюжину самых распространенных языков нового мира, успел пообщаться с сотнями самых разных людей, и в частности женщин-волонтеров, которые благоволили мне особенно, не чураясь навязываться сами, для них это было нормой, ну а я пользовался возможностью. Почему нет? Им приятно, и мне не без пользы. Заодно обзаводился самыми разными связями и знакомствами, учился всему понемногу, в один прекрасный момент заполучив и автомобильные права без особого напряга, и корочки мастера-электрика, и страстную любовницу Марину 38 лет, которая оказалась родом из Ярославля, город такой в Российской империи, и любезно пригласила меня в гости, обеспечив не только билетом, но и гостевой визой в свою огромную по меркам континента страну. Да что там скромничать, самую большую. Глава 2. В Ярославль мы прилетели в начале мая. Марина, будучи вдовой и обеспеченной аристократкой из рода Зотовых, уже не первый год занималась волонтерством. По ее словам, так она хоть как-то приносила пользу миру, не прожигая жизни и наследство мужа впустую. Как по мне, в чем-то женщина была определенно права, ведь как минимум помогла мне, причем довольно во многом, включая гостевую визу и язык, на котором я предпочитал с ней разговаривать, чтобы избавиться от иностранного акцента, но становиться ее содержанкой, как планировала она сама, я не собирался. Поэтому отблагодарил ее, как умел, одной ночи мне хватило, и отправился изучать новый для себя город, Ярославль. По человеческим меркам, город был старинным, ему исполнилось уже более 1000 лет, но меня интересовало другое. Люди. Тут их проживало достаточно, более 500 000, чтобы я мог надеяться на встречу хотя бы с одним или матроном, но сначала стоило понять, где я буду жить и чем заниматься. Вариантов, как ни странно, хватало. Я мог снова устроиться грузчиком, мог попробовать себя в качестве вышибалы, мог устроиться водителем в такси и официантом в кафе. Марина, например, активно намекала, что мне прямой путь в модели, не обязательно на подиум, можно и в фотомодели. Рекламный бизнес современности оказался довольно хорошо развит, и парни со спортивными фигурами и смазливыми лицами пользовались большим спросом. Но надо ли оно мне? Нет, я не стеснялся своего смазливого лица, но сам его таковым не считал. Да, не элитный брутал с бородой-лопатой, как популярные на постерах канадские дровосеки, но и не японский айдол, от которых местные малолетки кипятком писали. Нет. Просто симпатичный парень 37 лет, и совсем не важно, что выгляжу от силы на 20, а проживу еще 5 сотен. В идеале, конечно, больше, но там как пойдет. Все-таки я не человек, а титан, а мы стареем намного медленнее людей, даже одаренных. Тем более таковых среди людей особо не наблюдалось, едва ли один из сотни. И то, с даром в районе нижней планки. Более или менее обученные одаренные со средним уровнем дара встречались в аристократических кланах, которых в Российской империи оказалось не так уж и мало, но с этим мне предстояло разобраться уже самому, из-за удаленности от этой страны, ядро собрало по ним не особо много информации. Самое смешное, что работа нашла меня сама, словно сам Фотон подсуетился. Еще в первый день своей вольной жизни в Ярославле я снял комнату на подселении у безобидного на первый взгляд деда Василия за очень приятные деньги, а уже на третий чинил ему электрический чайник, на четвертый – проверил проводку на кухне, на пятый – почистил телевизор. Для меня это было легко, ведь я чуял и видел электронику кончиками пальцев, и мог даже с закрытыми глазами понять, где та или иная неполадка. Оплавилась проводка, грязь на микросхеме, мумия таракана забилась между проводков, и все в таком духе. И нет, я делал это не бесплатно. Уж не знаю, какая пенсия была у деда, но платил он мне за услуги, как настоящему мастеру, а уже на шестой день я услышал, как он ненавязчиво хвастает соседке Семеновне, что у него в кои веки поселился рукастый жилец, отличающий катод от диода, и уже на следующий день мне притащили микроволновку, тостер, а чуть позже попросили глянуть пылесос и стиральную машинку, и все в нашем подъезде из 9 этажей. Через неделю ко мне приходили люди уже из других подъездов, а потом и из соседних домов, некое сарафанное радио, как дед называл подобный способ распространения информации, в спальных районах работал безотказно. При этом я прекрасно понимал, что это все временно и вряд ли станет реальным источником дохода, так что не забывал шевелить мозгами, как, впрочем, и дед Василий, умеющий удивлять. Прошло недели три с момента, как я начал жить у него, когда старик, шоркая своими древними, как и он сам, тапками, постучал в мою комнату, а после разрешения и вошел. «Андрюшка», — заявил он, загадочно щурясь, «с первого дня нашего знакомства переиначив мое имя на местный манер, а почему бы нам с тобой свое дело не открыть, а это какое?» — поинтересовался, не прекращая отвинчивать болт с крышки древнего радио, заставшего эпоху правления позапрошлого императора. Его принесла Никитична с первого этажа и, дав взятку пирогами, умоляла починить мертвеца, не подающего признаки жизни последние 40 лет, мастерскую. «Ну, допустим», — усмехнулся, заканчивая с болтами и снимая заднюю панель, чтобы пристально заглянуть в глаза жителю радионедр, пауку. «А почему нам, а не мне?» «А потому, друг мой юный», — усмехнулся дед, с хитрым видом почесывая седую бороду, — «что тебе нужен помощник, тот, кто будет принимать звонки, общаться с клиентами, отслеживать ценовую политику и прочее. То есть ты», — сделал я вполне верный, на свой взгляд, и логичный вывод. «А вот и нет», — хохотнул Василий, — «внучок мой, а я крышевать вас буду. Ну что, как тебе моя идея?» «Крышевать?» — нахмурился, уже неплохо разбираясь в сленге этого довольно сложного языка, переглянулся с напряженно застывшим пауком и снова перевел внимательный взгляд на собеседника. «Зачем? Ну, как тебе сказать», — кривовато усмехнулся дед, так и продолжая стоять в дверях моей комнаты. «Наш район Багрянские курируют. Банда такая под предводительством Багряна. Кличка такая у него, маг огня Геннадий Багрянцев. Без его высочайшего дозволения и мзды тут никто сам на себя не работает». И так скривился, что сразу стало ясно, Багряна тут не любит. А поподробнее, я даже радио в сторонку отставил, а заинтересовавшийся нашей беседой паук выполз на крышку и тоже уставился на деда. Старик посмотрел на меня секунды три и странно хмыкнул. «А, все время забываю, что ты не Русь. В общем, дело обстоит так: есть роды, есть кланы, а есть банды. Все самое ценное и экономически выгодное давным-давно подмяли под себя роды. Ну там, бароны всякие, графья и князья. Они в большинстве своем объединяются в кланы. Ну, чтоб сильнее стать. Все, на что не обращают внимания кланы, хапают под себя банды. Во главе обычно стоит более или менее освоивший силы одаренный. Ну и наглый, не без этого. Хочешь открыть мастерскую? Плати за охрану, иначе не ровен час наведаются к тебе братки и в лучшем случае побьют витрины и товар, в худшем — тебя и твою родню, а мастерскую выпотрошат до последнего винтика. Чтоб, значит, знал свое простолюдинское место. Как-то так, Андрюш. Хаем, интересные у вас тут порядки», — качнул я головой, но расстраиваться не спешил. «Ну и как в таком случае мне поможешь ты, дед? Что-то я не вижу за твоей спиной ни рода, ни клана, ни силы. Или табуреткой их забьешь? Языкатый ты парень, Андрюша», — с насмешливым фырком цокнул дед и вдруг показал мне кольцо, которое носил на среднем пальце левой руки. Даже не кольцо, а перстень, в центре которого загадочным цветом мерцал темно-зеленый кружевной малахит. «А вот это видел, видел, видел, и до сих пор не могу взять в толк, как такое возможно». Но вслух сказал другое: «И что это?» «Великий защитный артефакт от банты отморозков, практически», — кривовато усмехнулся дед Василий и неожиданно распрямил плечи. «Позвольте представиться, молодой человек, барон Дугин Василий Иванович». «Неожиданно», — хмыкнул я, отчасти кривя душой, потому что уже знал. «Подобные перстни – полноценные артефакты, которые носят главы аристократических родов. Но как так, дед? Или мне к тебе обращаться, ваша милость?» «А вот не ехидничай, Андрюша, не ехидничай», — погрозили мне пальцем, но потом тяжко вздохнули и не стали скрывать. «Милостью я перестал еще лет 40 назад быть, когда кольцо заполучил, да и не был никогда, Если уж на то пошло, старик безрадостно хмыкнул и удивил откровениями. Имущество наше еще дед разбазарил, а последним одаренным прадед лишь был. Остальные так, в услужении. Так что смысла кичиться происхождением не вижу. Я ж и сам раньше мастерскую держал, пока пальцы двигались, до зрения не подводить начало, мне предъявили узловатые пальцы, согнутые артритом. Так что и разрешение есть княжеское, и остальное. Видел, может, в цоколе старца вход в полуподвальчик, вот там и держал. Ну что, как тебе моя идея? Ну, допустим, кивнул я. А тебе какая выгода? Эх, молодежь, покачал головой старик, глядя на меня с нескрываемым осуждением. Вам лишь бы выгода была, а я, может, о людях думаю. У нас же на районе ни одной толковой мастерской, а те барыги, что в электросети сидят, только и умеют, что людей обманывать. Я знаю, о чем говорю. За тот чайник, который ты мне за минуту починил, они 3000 просили и без гарантии. 3000? Переспросил недоверчиво, потому что вся проблема была в отошедшем проводке, который припаять обратно, дело 2 секунд. Ну а учитывая, что красная цена самому чайнику, 2500, то вообще бред. Так и я о чем? Раздухарился дед. Мошенники и варье. А ты, парень, мало того, что рукастый, так и не без благородства. Я, может, и маразматик старый, да только такое за километр чую. Соглашайся, Андрюх, и тебе денюшка, и мне спокойствие. Не уловив связи, приподнял брови. Внучка мне пристроить надо, вздохнул Василий, уже догадавшись, к чему моя пантомима. Балбес балбесом, даром что умник, что не месяц, то в очередную авантюру влипает. Язык подвешен, мама не горюй, но шило в одном месте так и свербит. А вот если ты над ним начальником будешь, чую, не забалует он у тебя. Ну как, по рукам, не собираясь соглашаться на непонятно что, я предпочел расспросить Василия о внуке. Парню по имени Евгений было уже 23, как и мне, по документам, он успел отучиться в местном институте на инженера-электронщика, которые занимались разработкой и производством электронных компонентов для современной техники, но работу пока найти не мог. По словам Василия, был слишком непоседлив и болтлив, причем не в плохом смысле слова, а так, в общем, не для него это, сидеть и в приборах копаться, криво усмехнулся старик. Хотя и руки вроде из правильного места, и мозги имеются, но не его это, хоть тресни. Ему с людьми общаться надо, коммуницировать. Но в то же время по нашей теме, понимаешь, так почему бы и не поставить тебе в пару? Ты-то, я смотрю, больше молчун, сам себе на уме, а он как раз за связь с общественностью отвечать будет. Что думаешь, а познакомь нас, предложил я, уже прикидывая варианты развития событий. И в целом пока мне все нравилось. И вот еще что, ты уверен, что нас багрянские не тронут? Ну, старик крякнул, отстегивать, конечно, придется, но разумные деньги. Это как за охрану, только не патрульным, а местным. Но тут уж ничего не попишешь, правила. Ясно, хмыкнул. Ладно, веди внука, знакомиться будем. Евгений Константинович Дугин прибыл к деду аккурат на ужин. К тому времени я уже привел в порядок Радия Никитичны, оставив паука себе, за что нам притащили целый тазик одуряюще пахнущих пирожков аж с 3 начинками. С печенью и рисом, с яйцом и луком, а еще с вишневым повидлом. Денег я со старушки не взял, в самом деле, мне самому было любопытно покопаться в этом раритете, да и сосед у меня появился, паук Толик, но от пирожков отказываться не стал. К тому же, подозреваю, главной ее целью был все же не я, а Василий Иванович. Больно уж хитрый прищур был у бабульки, когда она косила взглядом именно в его сторону. Ну и не будем забывать, что именно Никитична была основной движущей силой местного сарафанного радио и вместе со своими товарками Авдотична и Михална обеспечивала мне бесплатную рекламу и неослабевающий поток клиентов. В общем, не только меня в этом доме женщины любили, не только. Дугин-младший, как и не скрывал старик, оказался жизнерадостным болтливым оболтусом. Относительно невысокий, 1,78 м, худощавый, русоволосый и сероглазый, он был общительным и позитивным малым, не глупым, не трусливым, не завистливым и, что мне понравилось больше всего, не высокомерным. Хотя по идее был следующим бароном Дугиным, потому что отец Женьки погиб в автокатастрофе 7 лет назад и парень жил с матерью и ее новым мужем, но искренне желал съехать от них как можно скорее, за все эти годы так и не найдя общего языка с отчимом. Увы, пока было ни на что. «Да нафига это мне баронство?» — фыркал Женька, Когда мы с ним заполучили от деда ключи от полуподвала и отправились вниз, смотреть, что там нам досталось. От аристократства этого одни проблемы. Учились с нами пятеро таких ребят из обедневших семей, так ничего хорошего. Ты либо в клане, либо изгой и терпила, особенно если дара никакого нет. Но хуже того, если есть, но мизерный. Каждый сочтет своим долгом в это тыкнуть. Как тебя? Усмехнулся, с усилием проворачивая ключ в проржавевшем навесном замке. На меня покосились с опасливым прищуром. Ты одаренный, чуток, не стал скрывать, хотя и серьезно принижая свои способности. А ты, я так понимаю, скрываешь, даже от деда. Почему, а чем гордиться? Скривил губы Женька. Искра есть, а дара нет. Я и сам ее толком не чую. Диагностировали в институте, да даже в метрику вносить не стали. Мизер, не стоящий внимания. Ну, это если не развивать, пробормотал я глубокомысленно и потянул рассохшуюся от времени дверь на себя. А тогда, крохи, позор рода, я б даже сказал, но забавный позор, что ты имеешь в виду? Нахмурился парень, проходя следом за мной в затхлый коридорчик полуподвала, пахнущий пылью и немного сыростью, ведь только вчера шел дождь, хотя уже сегодня распогодилось. Да так, личные наблюдения, произнес туманно. Ты сам вообще в теории магии разбираешься? Ну, так, слабо, поморщился Женька, предпочитая осматриваться в следующей комнате, куда мы прошли. Свет мы не включали, сначала надо было оплатить по счету и поменять лампочки в потолочном светильнике, но в целом пока хватало и света, проникающего с улицы через два высоких узких окна, расположенных практически под потолком. О, вот это антиквариат. С кинескопом, глянь, и начал с интересом изучать коробку телевизора. Современные уже давно были плоскими и некоторые даже с 3D-эффектом, так что этот квадратный старичок и впрямь был полноценным антиквариатом. Причем и другого хлама тут хватало. ХММ, а это что? Осторожно, едва успел выкрикнуть, скорее почувствовав, чем увидев шевеление в самом центре той горы старинной аппаратуры, которая была подозрительно свалена в одну кучу в дальнем левом углу мастерской. При этом успел и отпихнуть Женьку левой рукой, а затем и вовсе перехватить тварь правой, когда она, истерично вереща, бросилась на парня, успевшего подойти к хламу первым. Что за, что это? С оторопью, но без особого страха выпалил Дугин, как и я, рассматривая истошно верещащее существо размером с 3-месячного котенка, собранного из микросхем, проводов и мелких металлических деталей. Зародыш, скривился я, сильнее сжимая руку и пуская по твари электрический импульс, который должен был ее убить. Вот только не убил. Хотя твари притихла, но я все равно продолжал ощущать в ней псевдожизнь. ХМ, а вот это интересно. Зародыш чего? Озадаченно пробормотал парень, подходя ближе и с поразительным бесстрашием изучая существо, больше всего похожее на ящерицу, хотя и с некоторыми вольными допущениями сварщика-авангардиста, приделавшего твари 6 лап, 2 хвоста и глаза из гаек разного размера. Что это вообще такое? Робот, зародыш или Матрона, не стал скрывать я, изучая одновременно и притихшую тварь, и помещение, где могли скрываться и другие. Но нет, сканирование показало, что других тут нет. Чего? Дугин морщил лоб и в целом всем своим видом давал понять, что я говорю на непонятном для него языке. Ты в глобал часто заходишь, чувак, да я живу там, хмыкнул парень и тут его, наконец, осенило. А, так это, этот, как его, он даже отступил на шаг и побледнел, затем с изумлением уставился на меня, снова на зародыш, выразительно сглотнул и тихо уточнил. Как ты, говоришь, он называется, конкретно это, хмыкнул, зародыш, личинка, тварь, еще не осознавшая себя, собственно, тварью. Неразумная, но достаточно кровожадная и сообразительная, чтобы убивать, расти и развиваться. При благоприятных условиях способна обрасти псевдоплотью в считанные дни и вырасти в полноценного или матрона размером с грузовик. Впрочем, я снова изучил притихшую тварь и рискнул чуть ослабить хватку, но нового нападения не последовало. Наоборот, ящерица вцепилась в меня всеми лапами и блаженно прищурилась, явно собирая с моей кожи последние крупицы заряда. Ага, думаю, это мутант. Ага, глубокомысленно изрек Женька и, оглядевшись, но не рискнув пристраивать свой зад на подозрительно трухлявый табурет, остался стоять. А ты откуда о них столько всего знаешь, и почему тварь тебя не убивает? Сталкивался прежде, не стал скрывать я, у себя на родине, в Македонии, я неопределенно повел плечом, не отвечая, а предпочтя продолжить размышления вслух. Судя по всему, тварь приняла меня за главного. Забавно. Почему? Во мне есть искра, ответил уклончиво. Они такое любят, они такое жрут, блеснул знаниями Женька, снова начиная хмуриться. Видел я ролик, где один такой хищный киборг размером с питбуля в одиночку разметал отряд специального назначения, причем отдавал предпочтение именно одаренным. Этот тоже пытается жрать, кивнул я. Оцени, как прижался к руке, как присоска. Я полностью разжал пальцы и даже тряхнул ладонью, но ящерица вцепилась в меня не только всеми шестью лапами, но и обеими хвостами. Но у него почему-то совершенно не развит привычный мне энергетический способ подпитки, продолжал говорить я, прислушиваясь к своим ощущениям. Только и может, что впитывать крупицы пузом. Хм, необычно. Ладно, разберемся. Не став пока отдирать паразита от ладони, потому что это был первый лиматрон, встреченный мною на просторах Ярославля, и он требовал дотошного изучения, я предпочел осмотреть остальные помещения этой полуподвальной секции. Всего их было 4, не считая коридора. Одна большая комната с видавшей виды стойкой для общения с клиентами, две чуть поменьше складского типа, сплошь забитые древним хламом в виде проводов, транзисторов и прочего, куда можно было попасть из этой большой через широкий дверной проем, и в самом конце – комнатка с унитазом и раковиной. При этом в первых трех комнатах были окна, расположенные под потолком и размером где-то с четверть стандартного в высоту, но, чтобы осмотреться, в принципе света хватало, хотя для нормальной работы вечером точно понадобятся светильники. По уму тут все надо было вывозить на свалку и ставить новую стойку и как минимум пару рабочих столов с нормальными стульями, наводить прочий порядок в плане чистоты, менять полы, красить стены. Потолку тоже стоило уделить внимание, но если не придираться к мелочам, да, помещение меня устраивало. Глава 3. Так что ты там говорил о маге, напомнил мне о моих словах Женька, которые я произнес до нападения лиматрона, когда мы аккуратно присели на шаткие табуретки, чтобы обсудить свои дальнейшие планы. Про позор рода, теорию магии. Ты сам вообще маг чего? Я так и не понял, сам я электрик, усмехнулся я, не собираясь вот так сразу распахивать душу перед незнакомцем, пускай он и показался мне неплохим парнем. А вот ты, как мне кажется, мог бы стать неплохим магом металла, если, конечно, постараешься. Ну тут уж, как говорится, хозяин, боярин, или как правильно, барин, хмыкнул Дугин, поправляя, а ничего, что магии металла не существует. Серьезно, выразительно поднял руку, от которой до сих пор не отлипала ящерица. А это что, по-твоему, мираж, это другое, нахмурился Женька. Хотя, думал парень недолго, как и говорил его дед, Дугин-младший был склонен к авантюрам и относился к жизни достаточно легко, предпочитая видеть в ней лишь положительные моменты, а еще был очень и очень неглупым парнем, так что его следующее заявление меня не удивило. А знаешь, я тебе верю, и вот задом чую, что тебе есть что сказать. Не доверяешь? Это правильно. Но давай так, с меня клятва, что все сказанное останется между нами, а с тебя, ну, собственно, рассказ. Денег у меня нет, связи особых тоже. Разве что дед, Женька кривовато усмехнулся. Да вы с ним и так вроде неплохо спелись. Ну, что скажешь, клятва это хорошо, прищурился я. А ты умеешь? Дугин поморщился и кривовато усмехнулся. А вот представь себе, меня дед всему научил, когда отец погиб, и клятвам, и этикету, и прочей аристократической мороке. Я даже секцию по фехтованию посещал. Так что, клятву, я без особого труда отодрал от своей правой ладони ящерицу, которая вздумала было заверещать, но получила щелчок по морде и отправилась на левое предплечье чуть выше запястья. Я был в футболке, где охотно притихла и снова изобразила не особо элегантный, но весьма забавный наруч. Саму ладонь я протянул парню, ведь уже успел выяснить, как тут приносятся клятвы, и планировал подкрепить ее не только словом, но и искрой. Пускай только своей, но так я буду уверен, что Дугин не будет болтать о наших общих тайнах направо и налево. Почему общих? Ха, ну а как иначе? Ведь я планировал сделать из него мага металла, а это, как ни крути, не стоит делать достоянием общественности вот так сходу. Как минимум ради того, чтобы не попасть под прицел местных спецслужб. И пускай парнишка уже успел отслужить в местной армии аж целый год, сразу после института, это не значило, что однажды к нему не наведаются умные дяди в погонах и не пригласят поработать в каком-нибудь жутко секретном ведомстве, может даже не особо добровольно. Молчу уж о местных бандах, которые вряд ли захотят поиметь конкурента в нашем лице, ну или не конкурента, но как минимум независимую частную лавочку, потому что платить кому-то за то, в чем совершенно не нуждаюсь, я не намерен. О чем думал сам Дугин, я не имел ни малейшего понятия, но после того, как прозвучали слова клятвы о неразглашении всего, что я ему сообщу, причем не только сейчас, я пропустил между нашими ладонями электрические импульсы. Женька, не ожидавший подобного, тихонько вскрикнул, но, что примечательно, руку одергивать не стал, хотя с интересом изучил крошечную серебристую молнию, которая проявилась на его руке между большим и указательным пальцем. «Охренеть! И что это? Метка моего рода?» — спокойно пояснил я. «Не сдержишь клятву, в тот же миг поджаришься на электрической дуге, в зависимости от уровня прегрешения вплоть до смертельного исхода». Дав ему пару секунд на осознание сказанного, я не стал нагнетать жути, предпочтя перейти к главному. «А теперь о хорошем. Ты, маг, гипотетический маг металла. Да, я в курсе, что в современном мире максимально распространены лишь четыре базовых стихии. Земля, вода, ветер и огонь. Не забудем и о целителях, это тоже своего рода стихия. Но помимо них есть и подразделы, подстихии и производные. Редкие, но они есть. Подробности тебе сейчас не нужны, просто знай, ты, гипотетический маг металла. И если постараешься, то сумеешь вырастить из искры дар и даже его освоить. Я помогу, если, конечно, захочешь сам, спрашиваешь». Дугин моментально загорелся взглядом и даже пробежался по помещению, поднимая пыль, расчихался, разогнал лишние руками и выпалил. «Я согласен, что надо делать. Кстати, а ты тогда кто? Я же говорю, электрик». Усмехнулся. «Ага, соображалка у Дугина работала отлично и выводы он сделал верные, причем почти сразу. Электричество? Охренеть! Вот прям чистое электричество?» «Да», — ответил коротко, не став ерничать, что грязного электричества не бывает. «А покажи», не став ни закатывать глаза, ни пренебрежительно хмыкать, ничего другого, ведь понимал, что для Женьки это действительно сродни чуду, как и для многих других его современников. Я лишь согнул правую руку в локте, акцентируя внимание на ладони, и пустил между пальцами электрические искры. Простейшие базовые упражнения на концентрацию внимания, но смотрелось эффектно. Вау! Искрами заинтересовался не только Женька, но и ящерица, моментально ожившая и вскинувшая голову, но я предвидел это, и одновременно с видимой демонстрацией в правой руке, пустил легкий питательный импульс в левую, чтобы тварь оставалась на месте. Уловка удалась, и ящерица тут же приникла к коже снова, так нелепо и вместе с тем забавно щурясь, что я моментально вспомнил одну свою знакомую из лагеря для беженцев. Женщине было уже к 60, она была некрасивой, но доброй, и тоже очень забавно щурилась во время разговора, то ли от близорукости, то ли от того, что все силилось рассмотреть мой дар, ведь сама была каплю одаренной, но никак не могла взять в толк, есть ли дар во мне. Ха, еще бы, вообще-то экранироваться от внешнего сканирования нас учили чуть ли не с пеленок. В общем, к чему я? Ту женщину звали Хельга, и я подумал, а почему бы и нет, у меня уже есть паук Толик, так почему бы не назвать бракованного или Матрона Хель? Чувак, не знаю, кто ты и откуда, но я твой с потрохами. Тем временем заявил Женька. С чего начнем? С уборки, полагаю, усмехнулся я, выразительно осматриваясь. Ты к чему больше тяготеешь? К разминке с веником и тряпками или к физическим нагрузкам? Кстати, как у нас по финансам? Нужен как минимум добротный стол и пара стульев, новая дверь и вывеска. 1050, думаю, для начала уложимся. Ну, если потрясти деда, не очень уверенно поморщился парень. Сам я сейчас на мели, прости. Подрабатываю курьером, чтобы у матери на шее не сидеть, но ближайшая зарплата в конце недели. Деньги вроде обещают неплохие, но их еще дождаться надо. Но я не об этом, я о маге. Только давай без вот этих вот, 30 лет и 3 года проходи в прислужниках, а потом, так и быть, одарю милостью. Ты ж не такой, Андрюх. Да, и посмотрел так пытливо, словно был почти готов к отрицательному ответу. Не такой, усмехнулся. Ликуй и пой, но в 3 секунды ультру я из тебя не сделаю, даже не рассчитывай. Для пробуждения искры понадобится как минимум месяц ежедневных тренировок на выносливость и силу. Потом еще не меньше полугода на развитие хотя бы до 13-й ступени, чтобы самому стыдно за себя не было. Готов вкалывать, готов, заметь, я не заставлял, усмехнулся, вспоминая своего наставника, который сгонял с нас по 10 потов только на одной тренировке. С физкультурой, я так понимаю, у тебя не очень, не, ну ты совсем-то из меня дохляка не делай, обиделся парень. У меня просто конституция такая, астенического типа, а так я и бегать могу быстро, и подтягиваться до 30 раз. В армии самбо занимался, не профессионально, но все же, да и в целом тоже не батон. Молодец, похвалил его безо всякой иронии. Тогда давай договоримся, с 10 утра и до 7 вечера вкалываем тут, а с 8 и до 11, не спортивной площадке возле школы, заметано. Кстати, я недурно подметаю, за дело, и мы принялись за уборку. Никитична, которая ко всему прочему оказалась еще и старшей по дому, сама позвонила в управляющую компанию, откуда уже через 40 минут к нам прислали слесаря с электриком, и мужики подключили нам и электричество, и воду, так что можно было смело менять лампы в светильниках и набирать воду непосредственно в подвальном туалете, а не бегать наверх с ведрами и тряпками. Опять же, именно Никитична присутствовала при снятии показаний со счетчиков, по которым нужно будет платить дополнительно, ну а договор на продление аренды помещения отправился заключать Дугин-старший, как наш главный поручитель. Он же по моей просьбе созвонился с фирмой, которая устанавливала двери, и мы с ним в складчину оплатили и саму новую дверь в полуподвал, и ее установку, которой подъехавший мастер пообещал заняться завтра с самого утра. Мы же с Женькой каждый занимался своим делом. Парень гонял пыль по углам, уделяя внимание и стенам, и окнам, а я выносил хлам на ближайшую мусорку. Все подряд не выбрасывал, нет, зачем, тот же металл и микросхемы, провода и шурупы, инструменты и на первый взгляд целое раритетное старье я предпочитал оставлять, будет чем заняться в свободное время, да и в качестве расходников. А вот совсем от гнилья, которого тоже хватало, избавлялся безжалостно, и вроде на месте не сидели, хотя и начали уборку после обеда, но к 7 разгребли лишь первую комнату, упахавшись и изгвоздюкавшись так, что по нам можно было снимать фильм без грима, «Выползни суровых подземелий». Шел тут один такой сериал про паранормальное, вот мы один в один оттуда. Причем даже не актеры первого плана, а те самые «Выползни», частично разложившиеся, мутировавшие мертвяки. Впрочем, мне хватило 10-минутного горячего душа и плотного ужина из десятка пирожков с литром сладкого чая, а вот Женька, задержавшийся у деда в гостях и на ужин, после еды мигом осоловел. Вот только давать поблажку своему первому ученику в первый же день занятий я не собирался и тонко намекнул. «У тебя полчаса, чтобы собрать себя в кучу, боец, турники ждут». «Шутишь?» – ужаснулся Дугин. «С чего бы? Да мы упахались как папы Карлы. По крайней мере я». «Нет, ну если ты не хочешь стать магом», – я небрежно пожал плечами, всем своим видом давая понять, что меня самого это волнует меньше всего, «то, конечно, твое дело. Но ты учти, второй раз предлагать не буду». «Вот ты», — цыкнул парень и поджал губы, глядя на меня, как на персонального мучителя. «Эх, если б он только знал, как близок к правде». «Я готов», — рыкнул Женька пару минут спустя, когда понял, что на меня не действуют ни его взгляды, ни его сопение, ни мысленные лучи поноса, которые он, точно знаю, пытался на меня наслать. «Запомни эти слова и свой настрой, боец», — посоветовал я ему, плавно поднимаясь из-за стола и кивая головой на выход. «Запомни и повторяй про себя каждый раз, когда захочется сдохнуть, а хотеться тебе будет регулярно, обещаю. Идем». Сам я заранее переоделся в свободные спортивные брюки и футболку, на ноги надев кеды. Женька тоже подъехал к деду в джинсах и футболке, которые на время уборки менял на старые дедовы трико и рубаху, так что сейчас мы выглядели вполне опрятно и по-спортивному. Школьный двор, куда я позвал заниматься Дугина, располагался буквально за домом, где я снимал квартиру, и в целом неплохо подходил для первого этапа тренировок, которые должны были в первую очередь укрепить тело моего ученика. Впрочем, мне тоже не мешало возобновить занятия, которыми я бессовестно пренебрегал последние недели, выбираясь разве что по утрам на пробежку, а затем часами сидя над микроволновками и пылесосами граждан, обратившихся ко мне за помощью. Тем более у школьников уже начались каникулы и нам никто не помешает ни по вечерам, ни утром. Увы, местные старшеклассницы были слишком впечатлительны, чтобы я рисковал заниматься при них в полную силу. К тому же местное законодательство прямо говорило, что до 18 ни-ни. В целом правильно, я считаю. Кто бы только еще девчонкам это объяснил. И нет, они не липли ко мне, как мухи, но внимания хватало, и я не раз замечал на себе их оценивающие взгляды украдкой. Но что поделать, да, я выгляжу молодо и в их понимании привлекательно. Причем гораздо привлекательнее большинства их сверстников, которые в свои 16-17 в большинстве своем еще прыщавшие задохлики. Да что там говорить, некоторые и потом такими остаются, все же район не элитные аристократы, уделяющие внешности и спорту намного больше внимания, тут не учатся. Но теперь нас тут таких двое, да и время вечернее, так что, ах ты, ржа, сглазил. Мы бежали уже пятый разминочный круг из 15, и нет, я не говорил об этом Женьке, порадую ближе к 10 кругу, когда я заметил, как на зеленом пятачке среди 7 берез и 3 кленов собираются юные собачницы во главе с Ольгой, местной заводилой королевишной, как ее в спину называли Никитич Найко. Ольге было 17, она жила в первом подъезде того же дома, что и я в 5-м, последним. Девчонка только в этом году закончила школу и вроде как собиралась поступать в институт на журфак, но это не точно. Сам я подробностями ее личной жизни и планами не интересовался, так, улавливал краем уха, а слух у меня был отменным. Но самое неприятное было в том, что девица была с гонором и амбициями, и глобальными планами на меня. Я их категорически не одобрял, не собираясь связываться с безголовой малолеткой, чей отец числился директором ближайшего торгового центра и тоже мнил себя, если не царьком района, то князьком точно, хотя не был ни аристократом, ни одаренным, но гонор дочурка унаследовала от него. Мать их я тоже пару раз мельком видел, но впечатление она на меня не произвела. Разукрашенная косметикой кукла, посещающая хирурга едва ли не чаще, чем я выбирался за хлебом. В общем, та еще семейка, не самая приятная. Так вот, Ольга. Ольга была симпатичной, а еще хитрой. Уверен, девчонка далеко пойдет, особенно если поставит перед собой реальную цель, главное, чтобы не в моем отношении. К нам домой она приходила уже 3 раза и все 3 с надуманными проблемами, которые, уверен, создавала сама. Сначала у нее не грела плойка для волос, затем слетели настройки в телефоне. В 3-й раз она не поленилась и приволокла мне свой залитый чаем ноутбук, где вроде как абсолютно случайно, ага-ага, на заставке было выложено ее откровенное фото. Еще не порно, но уже эротика. Намеком я не внял, на все предложения прийти в гости на чай отвечал отказами, но юная Матахари не унывала и продолжала осаду. Сейчас вот, позвав подружек, выгуливала мелкую собачонку матери, вырядившись в облегающий топ с блестками, под которым не было белья, и настолько короткую ярко-розовую юбочку, что при желании можно было увидеть цвет плавок. Светлые волосы она завила мягкими локонами и оставила распущенными, на губы нанесла розовый блеск, а бесстыжие глаза спрятала под солнечными очками, но точно знаю, смотрела только в нашу сторону. Подружки вырядились не менее вызывающе и ярко. Брюнеточка с длинными волосами обтянулась в синий сарафан, а шатенка Скари предпочла кожаные микрошорты и алый топ. И, судя по косоглазию, которое пытался назаработать Женька, бегущий рядом, старались девчонки не зря. Им по 17, предпочел я предупредить парня, который моментально поскушнел, сразу сообразив, куда я клоню. Так что не советую. Да уж, тяжело дыша скривился Дугин. Гулять им больше негде, или, покосился на меня, затем на них, снова на меня, и понимающе усмехнулся. По твою душу, увы, не стал скрывать. Думал, хотя бы вечером будет поспокойнее, но что-то явно не учел. Тогда Женька сделал вид, что ему пришла в голову просто гениальная идея, отложим, если только навсегда, выразительно усмехнулся я. Злый день, процедил Дугин, моментально насупившись. Следующий круг мы бежали молча, но потом парень снова не выдержал, особенно когда девчонки начали делать вид, что тоже разминаются, то потягиваясь, то наклоняясь, причем так провокационно, что даже меня чуток проняло. КХМ, слушай, тут парк неподалеку есть, может туда рванем, что-то мне штаны жмут, а почему бы, собственно, и нет, погнали. Сначала простонав, но затем сообразив, что я не шучу, Женька втопил за мной и мы позорно сбежали с поля боя, где нам точно не стать победителями. И вообще, это был не побег, а тактическое отступление. Глава 4. Сам я в этом парке еще не был, так, пару раз проходил мимо, когда выбирался в город, так что сейчас был приятно удивлен тому, что увидел. Сам парк был достаточно большим и ухоженным, треть его занимал пруд, где имелась даже пристань с катамаранами, которые можно было арендовать, но меня порадовала толковая площадка с уличными тренажерами, куда лично я добежал с удовольствием, а вот Дугин уже с языком на плече.